Если мне на Рождество подарят телескоп, я возьму его с собой во Фьельстюллен, потому что здесь внизу слишком много того, что астрономы называют оптическим загрязнением. Я уже придумал, как назову этот телескоп. Я назову его Ян Улов. Йорген, конечно, немного удивится, но если он хочет, чтобы мы остались друзьями, ему придется примириться с этим. Во Фьельстюллене перед восходом Луны бывает такое множество звезд, что невольно спрашиваешь себя, зачем вообще нужен космический телескоп. Да-да, папа, я вовсе не так глуп, как тебе может показаться. Я знаю, что звезды в космосе не мерцают, но иногда бывает интересно пролежать несколько секунд на дне бассейна, смотря вверх в небо. Кое-что можно увидеть, и, разумеется, можно угадать, что происходит над водой. Во всяком случае, можно разглядеть лунные кратеры, спутники Юпитера и кольца Сатурна. Так что стоит подумать, не совершил ли я когда-нибудь в жизни настоящий полет в космос. Сердечный тебе поклон от твоего сына Георга, который держит оборону на Хюмлевейен и знает, что его отец не ударил в грязь лицом. Постскриптум. Прочитав твое письмо, я чувствую, что скоро смогу заговорить со скрипачкой. Может быть, уже в понедельник. У меня есть много интересного, что я могу рассказать ей. И, может быть, она покажет мне свою скрипку. Я позвал маму. Она пришла. Пока я набирал эту фразу, я дал ей отцовское письмо. То, которое было спрятано за обивку моего детского автомобиля. «Теперь ты можешь прочитать его письмо», — сказал я. Книгу, которую я написал вместе с отцом, она прочтет в другой раз. Теперь уже после Рождества. И только в том случае, если они действительно подарят мне телескоп, потому что я уже включил телескоп Ян Улов в этот рассказ. Мне страшновато, что мама узнает о скрипачке, но только чуть-чуть. И меня немного смущает, что мама и Йорген прочтут о том объятии в спальне, но тоже только чуть-чуть. Мама взяла отцовское письмо и расположилась в гостиной на старом желтом диване. Она сказала, что хочет немного почитать, пока Йорген не вернулся с пробежки. Я обещал ей быть поблизости, и в самом деле вижу ее силуэт в открытую дверь. А иногда даже слышу ее, она всхлипывает. Я понимаю это как знак того, что она не забыла Яна Улова. Но я продолжаю писать. У меня есть так называемый постскриптум и для тех, кто читает эту книгу. Всего лишь маленькая подсказка, намек. Спроси свою маму или папу, как они познакомились друг с другом. Не исключено, что они расскажут тебе любопытную историю. Можешь спросить их по отдельности, и вовсе не обязательно, что их истории будут похожи одна на другую. Не удивляйся, если твои родители покажут себя с непривычной для тебя стороны. По-моему, это нормально. Сказки, о которых мы говорим, никогда не бывают совершенно одинаковыми, но я начал понимать, что все такие истории имеют более или менее деликатные правила, говорить о которых трудно. Может быть, не следует слишком приближаться к этим правилам. Их не всегда легко выразить словами. Это то, что называется тонкой материей. Чем больше деталей присутствует в такой истории, тем более душещипательной она, по-моему, будет. Ведь если бы в ней хоть один пустяк отличался от того, что случилось на самом деле, ты мог бы и не родиться. Могу побиться об заклад, что множество мельчайших вещей могли бы повернуть ход событий таким образом, что у тебя вообще не было бы ни малейшего шанса появиться на свет. Или, если позаимствовать умное выражение моего отца, жизнь это гигантская лотерея, в которой явными становятся только выигрыши. И ты, читающий эту книгу, такой выигрыш. Lucky you. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2004 год. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Николай Савицкий.